Да и трудно было бы предполагать, чтобы любовь так рано могла проснуться в девушке, одиноко воспитанной в деревне. Конечно, мечты ее были ей навеяны толкованием сна. Вернувшись от Тургенева, Андрей Евстафьевич стал часто посещать дом Исленьевых. Любочка относилась к нему немного иначе, с большим вниманием, причем застенчиво краснела при его появлении. В семье с неодобрением замечали эту перемену. Но Андрей Евстафьевич, торопившийся ехать в Москву и уже сильно увлеченный Любочкой, решился сделать ей предложение. Вся семья была против этого брака. Даже сестры и братья отговаривали Любу давать согласие на предложение. В те времена брак этот считался неравным, как по положению, так и по годам. Андрею Евстафьевичу было тогда 34 года. В особенности возмущалась согласием на этот брак, вымоленный Любочкой у отца, мать его, бабушка Дарья Михайловна Исленьева, происхождением из древнего дворянского рода Камыниных, родственного Шереметьевым. «Ты, Александр, будешь скоро своих дочерей за музыкантов отдавать», — строго говорила мать сыну, выговаривая по старинному слову «музыкантов». Но Люба настояла на своем. В феврале ей минуло 16 лет, а 23 августа в 1842 году она венчалась со своим женихом. После свадьбы молодые уехали в Москву. Родители. Семейная жизнь моей матери сложилась в первые годы ее замужества не совсем счастливо. 16-летняя красивая девушка, не знавшая ни света, ни людей, попала в непривычную, чуждую ей обстановку. Городская жизнь, городская квартира казались ей клеткой после привольной деревенской жизни, большого просторного дома, ее милого родного сада с широкими липовыми аллеями, где протекло ее детство и где все ей было привычное и родное. Окружена она была двумя старухами и уже пожившим не особенно молодым мужем. В доме, как я уже писала, жила мать мужа Любочки и часто гостила Марья Ивановна Вульферт, сестра бабушки Елизаветы Ивановны. Елизавета Ивановна была живая, ласковая, очень добрая старуха. Она была среднего роста, немного полная, быстрая, с легкой походкой. Она вела все хозяйство, и Любовь Александровна ни во что не входила. Скажу несколько слов о сестре бабушки. Она тоже жила первое время в доме отца моего. Марья Ивановна была старая дева, старше бабушки. Она была сухая, чопорная старуха, иначе не говорившая, как по-французски, требовавшая от Любочки беспрекословного повиновения и изящных, сдержанных манер. Я очень хорошо помню Марью Ивановну. Она носила турецкую шаль, заколотую на груди брошкой из старинного каме, и тюлевый с рюшем чепец. Мария Ивановна почти всегда сопровождала мать мою в прогулках, так как первый год ее замужества Любовь Александровна никогда не выходила одна. Во время прогулки Мария Ивановна давала ей наставления, как держать себя в обществе, рассказывая ей и про старину. Эти наставления впоследствии слушали и мы, девочки. Я помню Марию Ивановну очень хорошо. Сестру Соню она любила больше всех и говорила: «У Сони голова в чепце», что значило, что она непременно и скоро выйдет замуж. И эти две старушки, столь различные по характеру, составляли главное общество Любови Александровны. Вечера мать моя часто проводила с бабушками, вышивая на пяльцах и развлекая их своей молодой болтовней. Андрей Евстафьевич, чтобы занять свою жену, посоветовал ей продолжать свое образование, на что она охотно согласилась. Фрейлина Марья Аполлонна Волкова предложила Любочке заниматься с нею русской литературой.